В общем, он мне и помог до храма добраться. Золото все я ему потом отдала. Да и стоящий во главе его не обидел. Так что хочу я верить, что все наладилось у него потом. Потому что это был первый хороший по-настоящему человек, которого я встретила, пока до храма добиралась. Ну а в храме, там меня сразу в оборот взяли. Поскольку у меня был камень пути, это означало, что какой-то воин меня сюда послал. Короче, дали мне веревку, бросили в загон и пару псов боевых выпустили. Проверяли, понятное дело. «И что же ты их того?» — медленно выговорил Фес. «Ага», — кивнула рысь. «Спросишь, как, Адан Фес?» «Да не знаю. Наверное, жить очень уж хотела, за родителей отомстить. Но это уж потом пришло. Тогда я только радовалась, что наконец-то оказалась дома». Она мечтательно улыбнулась. «В храме хорошо было. Нет, правда, у меня приятели там были, подруги. С мальчишками играли, весело было. И учиться тоже, хотя, конечно, нелегко. Но это та нелегкость, которая тебе гонору прибавляет, а не к земле пригнетает. Ну, вот так время и прошло. Выучилась я. И настало время испытания». Ну, а Дану рыцарю об этом рассказывать не надо. Фес скрипнул зубами. Да-да, конечно, не надо. Он ведь рыцарь храма, он не может не знать. Тьма побрала эту глупую уверенность. Я испытания не выдержала, после паузы ровным, тщательно удерживаемым голосом сказала рысь. Провалила, не смогла. Мои убийства не удовлетворили силу храма. Я вернулась и услыхала, что отныне мой удел — участь храмовой рабыни, как всегда происходит с теми, кто не выдержал испытания. «Но, конечно, храмовой рабыни ты не стала», — заметил Фес. «Не стала», — кивнула рысь. «Сбежала». «А ты знаешь, Адан рыцарь, что происходит с теми, кто не подчинился воле храма?» «Догадываюсь», — мрачно пробормотал Фес. «Ясное дело, что ничего хорошего отступников не ждало». «Послали ли за мной погоню, нет ли, я не знаю», — призналась рысь. «Я ведь сбежала вообще налегке, без ничего. Ничего из храма не взяла. Добралась до Саладора, чуть пустыне душу не отдала. Саладорский я к тому времени уже лучше Ибинского знала. Нашла работу». «Ага, работу», — хмыкнул Фес. «И скольких ж серые пределы отправила?» «Да что греха таить, многих», — вздохнула рысь, — «с кем только не связывалась. И со жрецами саладорскими, и с ворами местными. И для тех, и для других убивала, кто больше заплатит. Хвастаться не хочу, но ни один от меня не ушел». «Конечно, можно сказать, мол, чего уж тут хвастаться, невинных убивать. Правда, между нами было б сказано, Фес, что такие там мерзавцы грызлись, что право же тот, кто их в серые пределы слал, большое дело делал». «Да разве ж я тебе сужу поспешно», — сказал Фес. «Нет. Ну, короче, в свой черед решила я, что слишком уж тяжелую память я по себе в Саладоре оставлю. Да и от храма лучше куда подальше убраться. Эй, так там почти месяц провела». «И храм за целый месяц не нашел одну беглянку?» — усомнился про себя Фес, но вслух решил этого не высказывать. «Опять же, села на корабль, хорошая имперская галера была, Медуза называлась. Поплыли в Эгест, да только по пути неприятность случилась. Вследствие чего хорошая имперская галера Медуза отправилась на дно морское?» — хмыкнул Фес. «Да», — вновь кивнула воительница, — «только это не из-за меня. Инквизиторы. В Аркинской гавани. Капитан, оказывается, оттуда девиц гулящих втайне вывозил, которых эти спятившие отцы святые сжечь и топить взялись. Ну, тут и случилась у нас заминка. И персы сделались красны от крови, и ноги скользили по доскам палуб, так густо залила ее кровь. Подвывая, процитировал Фес. Точно, бесхитростно кивнула рысь. Только у них, у гадов, катапульты оказались, а ядра с жидким огнем я сбивать не умею. Короче, пришлось мне домой через Аркин пробираться. Пробиралась, а там уже и август. Надо к зиме готовиться, укрывище какое-никакое искать. Набрела я на эту деревеньку, где мы с тобой встретились. Объяснила старосте, что он теперь должен делать, если не желает со своей женилкой расстаться. Брала я с них по совести. Недорого совсем, и главное, за что мне платили, то и делала. Разбойников в болотах повывела. Завелась там нелюдь какая-то, тоже покрошила, долго ли умеючи. «Погоди-ка, погоди, что ты такое делала?» — поднял брови Фес. «Да ничего особенного. Деньги с этих обалдуев за защиту собирала», — не моргнув глазом, ответила рысь. «Ага, за защиту», — хмыкнул Фес. «Яснее ясного, что бой девка просто запугала несчастных крестьян до полусмерти. Причем, как видно, боялись они ее больше, чем баронов и отцов-инквизиторов вместе взятых». «Конечно, за защиту», — усмехнулась девушка. «Не торопился бы ты так, Адан Фес, показала бы тебе головы. Хорошие такие головы, прокопченные. Я их старости по счету сдавала, иначе он, сквалыга эдакая, платить отказывался. А резать его мне было все ж как-то не с руки. Кого у меня там только нет. И разбойники, и мытари-мздоимцы, и приказчики купеческие, что мужиков моих спаивали. Да все зерно подчистую вывозили, по грошу за мешок рассчитываясь. И баронские егеря, что посевы травили. И даже сынок один баронский был, что деревенскую девку опозорил. Вот только до самих баронов я не добралась. Некая досада, не добралась до... Ну ничего, еще доберемся. Понятно, вздохнул Фес. Ну, интересное дело, где ж там этот Джайлз? Прибавил он, когда молчание стало неприлично затягиваться. Рысь молчала, низко опустив голову. Наверное, ей сейчас тоже было несладко после такой исповеди. «Легок на помине», — проворчала рысь, внезапно поднимая глаза. Сверху на склоне слышались торопливые шаги. Эбенезер не утруждал себя выбором дороги. Можно сказать, ломился напрямик. Или, что еще вернее, почти что катился кубарем. «Некромант! Некромант!» — задыхаясь, подбежал к ним маг воздуха. «Фес, там впереди засада! Я точно знаю, я уверен, ветер открыл мне их лица. Это инквизиторы, две дюжины, какой-то сборный отряд, а еще с ними десяток баронских дружинников. Герб — красный вепрь на черном поле. Они перегородили тракт рогатками, засели по обе стороны. Там и вняк густой, но сейчас облетевший, конечно. «Молодец, Эбенезер!» — вздохнул некромант, не сильно хлопнув чародея по плечу. «Молодец! Увидел все, что надо. Интересно вот только, они не заметили, что ты за ними следил? Как думаешь, мастера магии Спасителя там имелись?» Джайлз с сомнением покачал головой. «Едва ли, некромант, я бы почувствовал. Заклятие мое преград не встретило. Ветер проникал всюду, куда только должен. Нет, будь там с ними хоть один магистр святого искусства. Мне бы так просто это не далось». «Хотелось б тебе поверить», — кивнул Фес. «Можешь точно указать, где они засели?» «Могу», — кивнул Джайлз. «Мы ведь не собираемся с ними драться. Мы ведь просто обойдем их по лесу, правда?» «Ты-то, может, и обойдешь, если рысь тебя через топи проводит. А вот мне с телегой и ранеными другого пути нет, как только им в лоб идти», — рыкнул в ответ Фес. «Ты головой-то думай, Эбенезер. Ну куда мне с таким грузом еще в обходы по топям пускаться?» «Раненых можно на носилках перенести», — упорно возразил маг воздуха. «Мы бы с тобой несли, а рысь бы оставшегося охраняла». «А потом как? Где мы новую телегу возьмем? Или вернемся инквизиторов вежливо эдак попросим? Мол, пропустите, пожалуйста, мы от отца экзекутора преподобного Этлао ноги уносим. Не оттащите ли вы, господа хорошие, эти ваши рогатки? Они нам проехать мешают», — язвительно бросила рысь. «В другой деревне купим», — опустил голову Джайлз. «А, да что с ним говорить», — пренебрежительно махнула рукой рысь. Все ее былое кокетство как рукой сняло. Перед Фесом стояла истинная воительница, для которой идти в обход и ломать ноги по топям и болотам хуже отчаянного и почти что безнадежного боя. Да трусит он яснее ясного. Знаешь, чародеи, как у нас с трусами поступали? «Погоди, рысь», — остановил некромант свою не на шутку рассвирепевшую спутницу. «Погоди, Джайлс не трус, не оскорбляй его. Я видел его в бою и знаю, что если надо, он не отступит. Так ведь, Эбенезер? Просто ему не очень нравится, что мы собираемся драться с инквизиторами». «Мне это совсем не нравится», — проворчал молодой маг, стараясь сделать вид, что слова рыси ему совершенно безразличны. «Они не сделали нам ничего плохого. Нельзя карать любого из святых братьев только за то, что мы... не сошлись характерами с преподобным Этлао». «Джайлс», — брови Фиса нахмурились, — «у тебя, наверное, что-то с памятью. Ты, кажется, забыл, какие славные костерки приготовил для нас троих преподобный отец-экзекутор. Наверное, ты запамятовал строчки приговора, который тоже преподобный успел зачитать. И ты, видимо, полагаешь, что я потащу раненых, бесчувственных орка и гнома через зимние болота?» «Воистину так, Адан, рыцарь!» — немедленно поддакнула рысь. «Нет, но...» — начал было Джайлс, однако тут Фес уже не выдержал. «Ты пойдешь вместе с нами. Понял меня, маг? Вместе с нами. Будешь прикрывать раненых. Больше я от тебя ничего не потребую. Отклонить ветром летящие стрелы. Надеюсь, сумеешь? Остальное мы сделаем сами, с рысью. Правильно я говорю, рысь?» «Воистину так, Адан рыцарь!» — снова браво гаркнула воительница. «Вот заладила», — усмехнулся Фес. «Ну так вот, Джайлс, если я увижу, что ты все-таки намочил штаны и струсил, или паче того собираешься купить себе прощение тем, что выдашь нам отцам-экзекутора, то, клянусь тьмой, ты у меня узнаешь, что такое истинная некромантия». Внезапно налетевший ледяной ветер взвил полы темного плаща. Янтарное навершие посоха в руке Феса ярко полыхнуло. Резкий, колючий свет хлестнул Джайлса по глазам, так что ему даже пришлось прикрыться рукой. На миг, знал Фес, перед волшебником воздуха распахнулись неведомые бездны серых пределов, кошмары и ужасы которых не поддаются описанию, ибо человеческие языки слишком бедны и не имеют необходимых понятий. Лицо Джайлса исказилось, взор остановился. Казалось, маг отчаянно пытается отвести глаза от чего-то непредставимо страшного, последней и неотвратимой гибели, неумолимо надвигавшейся из бездны. А через миг все кончилось. «Хватит», — устало сказал Фес, опуская посох. «Поговорили, покричали, душу отвели и хватит. Джайлс, мы прорвемся все вместе или не прорвется никто. Я обещал, что буду тебя защищать, и не собираюсь спокойно смотреть, как тебе сунут крюк под ребро и вздернут на подходящем столбе, как зарезанного барана. Только ты, в отличие от барана, будешь умирать долго. Ну, так ты идешь? Или предпочтешь остаться и сам попытаешь свою судьбу? В таком случае я бы тебе посоветовал отправиться немедля в Ордос. Не в Эгест, не в Аркин, а именно в Ордос. Только там у тебя еще есть шанс уцелеть. А иначе я не дам за твою голову и дохлой крысы. Ты понял меня, коллега?» Несколько секунд Джайлс молчал. Потом поднял голову, взглянул в глаза Фесу, и некромант чуть было не вздрогнул. Во взоре воздушного мага ему почудились глаза сатарской ведьмы. Вот так же точно она смотрела на него, тщетно надеясь на защиту и спасение. Джайлс первым отвел глаза. «Мы пойдем все вместе, некромант», — глухо выговорил он и отвернулся. И потом, до самой горловины, они не услышали от него ни единого слова.